Глава 21. Когда Селеста вернулась, Мэй дремала, но сразу проснулась. Потрогав висевшее через руку Селесты черное платье-костюм, она вздохнула. «Не знаю, как и благодарить вас. Материя просто замечательная». Селеста не стала рассказывать, насколько важно для Гровера, чтобы его жена одевалась сообразно своему положению. Она обязана выглядеть как достойная спутница успешного предпринимателя, поэтому только лучшие ткани, наряды и украшения. Для Гровера внешний вид – это главное. Увы, как показала страшная трагедия Титаника, наружность бывает обманчивой. «Давайте посмотрим. Если будет великовато, в талии всегда можно немного убрать». Мэй заколебалась. «Там, на палубе, я видела женщин, у которых вместо юбок одеяло. Для меня это слишком большая роскошь». «Чепуха!» «А вот и детские одежки, сухие и чистые, прямо как новенькие. Кружево на рубашечке прелестное, и на чепчике тоже. Ручная работа. Вы кружевница?» «Нет, это подарок», — безучастно произнесла Мэй. «Когда-то я работала горничной у жены владельца хлопкопредельной фабрики в Лостоке. Когда она узнала о ребенке, то прислала целое приданое. Рубашечка и чепчик тоже от нее». Мэй ужаснулась тому, с какой легкостью на ходу сочинила эту вопиющую ложь. На самом деле она в жизни не видела таких богатых кружев. «Выглядят как фамильные вещи. Ничего подобного не встречала». Мэй покраснела. «Да, для Эллы, наверное, чересчур пышно. Ну, теперь, пожалуй, со мной все будет хорошо. Может, пойдете выпьете чаю? Вы очень много для нас сделали. Не волнуйтесь, мы как-нибудь справимся». Отделаться от Селесты было не так-то просто. «Мы с вами были вместе с самого начала. Значит, будем и до конца. Свободного времени у меня хоть отбавляй. А вам нужна поддержка. В Нью-Йорке я подыщу местечко, где вы сможете остановиться на первое время. У вас ведь маленький ребенок на руках. Заботы без того хватает». «Вы всегда так командуете?» Мэй улыбнулась, показав неровные зубы. «Только когда уверена в своей правоте», — улыбнулась в ответ Селеста. «Порой сама себе удивляюсь. Нужно, чтобы доктор еще раз взглянул на это». Она взяла руки Мэй в свои и внимательно осмотрела распухшие пальцы. «Теплая ванна принесет вам облегчение, а я понянчу Эллу. Она такая душечка. Сколько ей?» «В мае будет год», — брякнула Мэй и тотчас пожалела о своих словах. «Вот как! А на вид кажется младше. В ее возрасте мой Родди был вдвое крупнее. Она родилась семимесячной, совсем крохой, поэтому немножко отстает в росте». «Очередное вранье», — отметила про себя Мэй. «Я бы тоже хотела девочку. Может, однажды...» Взор Селесты затуманился. «Родди уже почти 3 годика. Дети растут так быстро, правда? Не забудьте телеграфировать своим родным в Англию о том, что вы живы. У нас никого нет и не было. Только я, муж и дочка. Элла — все, что у меня осталось». «Ох, это страшно! Страшно и чудовищно несправедливо! Искренне вам сочувствую. Кажется, вы упоминали какого-то родственника в Айдахо? Дядя Джордж? Я с ним никогда не встречалась. Это он купил билеты, но они остались в кармане у Джо». Глаза Мэй наполнились влагой. «Я даже не знаю точно, куда мы направлялись. Ужасно, да? Джо всегда все делал сам, а я ведь не хотела ехать». Слезы покатились по ее щекам. «Плачьте, плачьте, Мэй. Вам надо выпустить горе. Если дядя Джордж оплачивал ваши билеты, власти разыщут его адрес. Я позабочусь об этом». «Я не заслуживаю вашего участия, Селеста. Мне так неловко, так стыдно». Мэй шмыгнула носом. «Глупости. Знаете, скоро начнется панихида по умершим. Думаю, нам следует присутствовать. Мой отец священник, и он говорит, что прощание облегчает душу. Стоя бок о бок, мы всегда сможем поддержать друг друга. Разве вам не полагается быть с ними? Мэй кивнула туда, где собралось большинство пассажиров первого класса. Они переговаривались между собой, курили. «Мэй, мы вместе!» — Селеста ласково погладила ее руку. Мэй больше не могла сдерживаться и зарыдала. «Джо ведь не вернуть, да?» «Всегда есть надежда. Возможно, еще какое-нибудь судно подобрало выживших». Мэй вздохнула и сглотнула душившие ее слезы. «Нет, он мертв. Я чувствую это вот здесь», — прошептала она, показав на сердце. «Я должна была умереть со своей семьей». «Не смейте так говорить. Подумайте об Элле. Сейчас она нуждается в вас больше, чем когда-либо». Мэй коснулась головки ребенка и тихо произнесла. «Вы правы. Каждому ребенку нужна мать». «И пусть ты не моя плоть и кровь», — вздохнула она, глядя в глаза маленькой незнакомке. «Но я сделаю для тебя все, что в моих силах».